Из Гёте. Певец. Что там за звуки пред крыльцом, за гласы пред вратами? В высоком тереме моем раздайся песнь пред нами, король сказал, и паж бежит. Вернулся паж, король гласит, скорей впустите старца. Хвала вам, витязи, и честь! Вам, дамы, обожание. Как звезды в небе перечесть, кто знает их название? Хоть взор манит сей рай чудес, закройся взор, не время здесь вас праздно тешить очи. Седой певец глаза смежил и в струны грянул живо. У смелых взор смелей горит, уж он поник стыдливо. Пленился царь его игрой и шлет за цепью золотой почтить певца седого. Золотой мне цепи не давай, награды сей не стою. Ее ты рыцарям отдай, бесстрашным среди бою, отдай ее своим дьякам, прибавь к их прочим тяготам сие золотое бремя. На Божьей воле я пою, как птичка в поднебесье, не чая мзды за песнь свою. Мне песнь сама возмездие. Просил бы милости одной. Вели мне кубок золотой. Вином наполнить светлым. Он кубок взял и осушил, и слово молвил с жаром. Тот дом сам Бог благословил, где это скудным даром. Свою вам милость он пошли, и вас утешь на сей земли, как я утешен вами.